Оценивая ситуацию, Пьетро ощущал беспокойство. Он не хотел использовать катапульты и баллисты. Мог ли он быть уверен, что один снаряд не попадет в... Нет, придется прибегнуть к долгой серии ложных атак, использовать тараны. В этом искусство осады. Он расставил своих людей вокруг замка и перерезал все пути бегства из него. Через месяц он с помощью голода может заставить Хелимарк сдаться. Но это будет означать, что голодать будет и Ио, и ее ребенок. «Но я ненавижу этого ребенка», — говорил он себе. Но это не помогало. Он не может так поступить. Это ребенок Ио, ее плоть, ее дыхание, ее душа, дитя ее огня, ее нежности. Конечно, этот ребенок проклят черной кровью Синискала. Наполовину зверь, но наполовину ангел. Нет, не мог он. Он все еще оставался дураком, любящим дураком, который не мог воевать против женщины, которую любил, и против ее ребенка. Три бессонные ночи провел он, обдумывая план действий. Потом он стал бросать свои войска вновь и вновь на штурм, производя много шума, а втайне его саперы рыли ход под стены, укрепляя подкоп промасленными бревнами. Весь проход под стенами заполнили фашинами, пропитанными маслом, и подожгли. Энсо был поглощен обороной против таранов. Он удивлялся, почему ни один камень не брошен в замок. Это его беспокоило. Он видел в этом дурное предзнаменование. У него было 5 дней на беспокойство. На 6-й день утром саперы подожгли свой гигантский факел. На рассвете огромный кусок стены со страшным грохотом разлетелся на куски. Через образовавшийся пролом Пьетро во главе своих солдат въехал в замок. Все было кончено за 20 минут. Воины Энсо оказались настолько ошеломлены, что не смогли оказать серьезного сопротивления. А потом, к изумлению своих людей, он позволил Энсо Синисколо покинуть замок. Ио в замке не оказалось. При первом известии о предстоящей осаде Энсо отослал ее и ребенка в безопасную Рокобланку. Пьетро обрадовался этому обстоятельству. Он не хотел видеть Иоланту, и уж тем более не хотел видеть ребенка. И он не хотел лишать жизни отца этого ребенка. Не сейчас. Убить сейчас Энсо значило бы связать себя неприемлемыми для него обязательствами. Он все еще любил Ио, но не мог стать отчим сыну Энсо. Он не мог представить себе, как он сможет жить, если это живое напоминание о прошлой интимной близости с ненавистным ему человеком будет играть у его ног. Такое было ему не под силу. Он не потребовал Сансу ни одного медика в качестве выкупа. А после того, как его враг уехал, новый молодой барон Пьетро, владелец Хелимарка, сел на камень и заплакал. На глазах у своих солдат, которых недавно вел в бой, храбрый как лев. На следующий день он направил своих саперов восстанавливать стены. В самом разрушенном месте, где саперы рыли подземный ход, по приказу Пьетро, так хорошо знавшего Хелимарк, они заложили камни фундамента в скалу, так что возведенную стену уже никогда нельзя будет подорвать. Потом он сел вместе со своими военачальниками и стал разрабатывать дальнейшую стратегию. «Я не хочу брать штурмом Рокабланку», — сказал он. «Я хочу только одного, чтобы они сдались императору. При этом я по своим личным мотивам хочу убить всех Синискала, кроме Энсо, из уважения к его супруге, чтобы она не стала вдовой. А теперь слушайте, как мы будем действовать. В последующие дни начались лихорадочные приготовления. Каждому пятому солдату были приданы 5 арбалетчиков. Все они были расставлены в хорошо замаскированные траншеи, вырытые перед стенами. И каждый арбалетчик получил 2 помощников, у которых была только одна задача — натягивать лебедкой тетиву арбалета и передавать взведенное оружие в руки стрелка, как только он выпустил стрелу. Таким образом, Пьетро преодолел медлительность стрельбы арбалетчиков. После нескольких дней практически его люди могли выпускать беспрерывный поток стрел, так что любой рыцарь будет подстрелен раньше, чем доскачет до траншеи. Потом он со своими мастерами весьма искусно соорудил живую изгородь, за ней вторую и третью. В их зелени были спрятаны копья, направленные под таким углом, чтобы распарывать животы атакующим коням. На крепостных стенах стояли метательные машины, бросающие стрелы размером с копье. Баллисты, мячущие горшки с греческим огнем, бросающие огромные камни. Солдаты с благоговейным восторгом следили за этими оборонительными приготовлениями. Но ведь император приказал их господину, молодому барону, подчинить Рокабланку. Это вряд ли удастся с помощью оружия защиты. Пьетро улыбался. «Вы знаете, — говорил он, — что в здешних краях нет более могучей крепости, чем Рокабланка. Ее можно взять, но только ценой огромных потерь. Вы все до последнего пехотинца хорошо служили мне. Я не хочу жертвовать ни одной жизнью без крайней необходимости». Хелимарк взять было нетрудно, потому что я знал его слабые места. Но у Рокабланки, которую я тоже прекрасно знаю, нет слабых мест, ни одного. Это великолепное произведение строителя. А теперь слушайте внимательно. Некоторые из вас знают, что Синискала совершили в отношении моих друзей и моей семьи страшные преступления. Во мне живо одно желание. Оно разрывает мое сердце с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Убить всех, в чьих жилах течет эта кровь. Рокабланка меня совершенно не интересует. Я не хочу захватывать ее. Эту крепость наш император хочет получить целый и невредимый. Скрываясь за этими стенами, Синискула могут принести нам больше вреда, чем мы им. Чтобы выморить их голодом, потребуется 30 дней. Против этих самых толстых в Анконе стен наши тараны и тяжелые стрелы будут как блохи против слона. «Я вижу, куда клонит мой господин», — рассмеялся Олда. «Надо выманить их. А на равнине, которую мы устроили, пролить их кровь». «Да», — отозвался Пьетро, — «но без радости, мой Олда. У меня нет вашей германской способности радоваться убийству. Мы просто выполняем долг, восстанавливаем давно попранную справедливость. И еще одно. Господина Энсо не убивать. Это приказ. При любых обстоятельствах ему должна быть сохранена жизнь. — Да простит меня мой господин, — вмешался Рейнальдо, — но этого я не понимаю. Насколько я знаю, из всех Синискуло он причинил господину самые ужасные страдания. Любой, кто не слеп, видит, что госпожа любит вас, а не его. — Молчать! — прикрикнул Пьетро. — Пойми, Рейнальдо, эта дама очень дорога мне. Но она его жена перед Богом и мать его сына. Я не хочу, чтобы она стала вдовой. — Но, мой господин, — ухмыльнулся Рейнальдо, — ей не придется оставаться вдовой. — Я слишком добр к ним, — подумал Пьетро. — Они пользуются моей добротой. И от этого страдает дисциплина. Но я не могу вести себя иначе. Они только люди, и они преданы мне. А ребенок? Рейнальдо? Рейнальдо был сицилиец. В нем жила поэзия этой земли, чувствительность, свойственная сицилийцам. «Я понимаю», — пробормотал он. «Для моего... господина, госпожа, которая любит его, она как потерянная жена, а ребенок как незаконно рожденный сын другого мужчины, так ведь? Мой господин сицилиец, я тоже. Такие чувства я понимаю. Простите меня, мой господин, за мое предположение». Пьетро грустно улыбнулся ему. «С твоего разрешения, мой добрый Рейнальдо, — сказал он, — мы сейчас оставим мои личные дела и вернемся к делам военным. Весь наш план зависит от того, сумеем ли мы выманить графов Синискало из-под защиты этих стен и заставить атаковать нас. Они не дураки, а большие хитрецы. Значит, мы должны быть хитрее их. Если бы граф Алессандро предпринял дополнительные меры предосторожности и поставил бы часовых за крепостные стены и за ров, он мог бы раскрыть часть плана Пьетро. Ибо в ночной темноте один лучник подобрался близко к стенам Рокобланки и затаился в яме, которую он с тремя другими солдатами вырыл у самого рва. Те трое вернулись, оставив его одного. Но граф Алессандро слишком понадеялся на крепостные стены. Он ничего не знал о притаившемся там стрелке с колчаном, полным стрел, у которых вместо острых наконечников были просмоленные тряпки. В Рокобланке Ио в то утро кормила сына. Ему было уже 4,5 года. Обычно ей доставляло удовольствие глядеть на мальчика. Но не сегодня. Сегодня мог начаться давно ожидаемый штурм. Странно, что Пьетро до сих пор не атаковал. Не они ли тому причины? Да, он должен напасть. У него есть приказ императора подчинить мятежных аристократов этой местности. Прошлой ночью она узнала, что держатся только графы Синискало. После падения Хелемарка сюзерены помельче быстренько отправили послание Пьетро и императору с выражением готовности выполнять феодальные повинности. Она почти кончила кормить мальчика кашей, который маленький Ганс, на это имя она согласилась, поскольку никогда не назвала бы сына именем кого-нибудь из Синискула и не могла дать ему имя, которое всем сердцем хотела бы дать, выплевывал тут же, как только она засовывала ему в рот ложку. Это был нервный ребенок, худенький и жилистый. Он отличался смуглой красотой, которая радовала ее. И все же. Вот тогда она услышала, как первый камень ударил о стены. Мальчик завопил, но мать в первый раз за 4 года не обратила на это никакого внимания. Она пробежала коридорами, поднялась по узкой винтовой лестнице и оказалась на крепостной стене. Там она увидела Энсо, который стоял с отцом и братьями. «Они сошли с ума?» — спросил граф Алессандро. Она увидела, о чем он говорит. Пьетро во главе всех своих рыцарей на полном скаку мчался к крепостным стенам. В этом не было никакого смысла. Чтобы взять замок, нужно бить по стенам таранами или подобраться к ним под прикрытием железного панциря или лезть на стены по приставным лестницам или перебираться на стены с башен на колесах или вести подкоп, как сделал Пьетро в Хелемарке. Пьетро не дурак, он опытный воин. Так почему же во имя неба бесполезно атакуют, словно враги открыто противостоят ему на поле боя? Она услышала свист стрел. Она не хотела смотреть в ту сторону, но не могла удержаться. Внизу, прямо под собой, она увидела, как встал во весь рост лучник, скрывавшийся в яме, и прицелился в Пьетро. Она вскрикнула. Ее голос был словно зазубренный нож, разрезающий шелк. Мужчина Синискало услышал ее. «Дура!» — заорал Энсо. «Иди вниз, где тебе положено быть!» «Пьетро!» — вновь закричала она. «Бога ради, Пьетро!» Он не мог услышать ее. Она увидела, как пальцы лучника отпустили тетиву. Стрела вырвалась, и ее яркое оперение прочертило свой путь в солнечном воздухе. Она увидела в последний момент, когда еще могла что-то видеть, как откинулся в седле Пьетро. Древко стрелы торчало из его груди. Сквозь грохочущую тьму, обрушившуюся на нее со всех сторон, она услышала ликующий голос графа Алессандро. «Сотню таранов этому лучнику!» Больше она ничего не слышала. Ее вернула к жизни тряска. Из затемнения выдвинулось лицо Энсо. Выражение этого лица было странным. Потрясение, смешанное с ненавистью и дикой радостью. Она вдруг осознала, он ведь любит меня. Это чудовище, за которое меня выдали замуж, у него слезы на глазах. У нее не было времени анализировать свою реакцию на это открытие, ибо она тут же вспомнила причину своего обморока. В ее сердце зародилось что-то темное и ужасное, нечто бесформенное, нечто безумное, но с когтями. Они рвали ее внутренности. В ней не осталось уже ничего, кроме крови и боли. Самой ужасной, неописуемой, непереносимой боли на свете. «Он мертв», — подумала она. «Мертв». Потом она заметила, что Энсо смотрит на нее. Не сознавая того, она произнесла эти слова вслух. «Да», — сказал Энсо, — «он мертв, и теперь все дьяволы в аду могут насладиться его душой». Она не ответила ему. Ее глаза медленно поползли с его лица вниз, по его телу, без всякого намерения. Потом ее глаза расширились, в зрачках загорелся огонь. На поясе Энсуэ висел кинжал из самой лучшей стали. Она действовала так внезапно, что острие кинжала сверкнуло молнией, прежде чем он увидел. И клинок ударил. Энсуэ пытался перехватить ее руку, но опоздал. Впрочем, не совсем опоздал. Он помешал ей вонзить кинжал себе в самое сердце. Клинок вонзился ей выше левой груди с такой силой, что острие его вынырнуло у нее в левой подмышке.